Глава 107. Оставив здание полиции, Бэкстрём постарался провести остаток дня наилучшим образом. В то время как фон Комар находился в своей камере в арестном доме Сольны и довольствовался их вареной колбасой в хреновом соусе и картофелем машинной очистки, сам он сидел на веранде подвала оперы, наслаждаясь картофельными оладьями с икрой уклейки, бараньими котлетами и идеальной свежей малиной, а также напитками, естественными в данной связи. После завершающего коньяка, для улучшения пищеварения, он взял такси и поехал домой на Кунгсхольмен с целью передохнуть. А по пути попросил водителя остановиться и купить один экземпляр самой крупной вечерней газеты страны. По огромным заголовкам Бэкстрём понял, что этот день войдет в историю шведской прессы. Впервые журналистам удалось связать его величество короля с убийством известного адвоката и намекнуть на контакты монарха с организованной преступностью. А многомиллионное мошенничество с произведениями искусства выглядели чуть ли не безделицей по сравнению с этим. Добравшись домой, Бэкстрём для начала отключил телефон, а потом надел махровый халат, смешал себе освежающий летний грог, ставший для него обязательным в это время года, лег на диван и потратил целый час на чтение вечерки. Начиная с передовицы, где политический репортер издания метал громы и молнии в шведскую банановую монархию и обветшавшую династию, и вплоть до заключительной колонки, где придворный репортер доложил о близком знакомстве короля с бароном Хансом Ульриком фон Комером и конституционных проблемах, к которым это могло привести. Центральный разворот главный редактор оставил для себя. И там он объяснил, что они решили открыть имя современного аналога барона Аканстрёма исключительно только из-за того, что он подозревался в одном из самых тяжких преступлений в шведском уголовном законодательстве, а именно в убийстве и вдобавок одного из самых известных адвокатов страны. В промежутках между этими более принципиальными мнениями издание отвело десяток страниц на различные репортажи на ту же тему. Богато иллюстрированные фотографиями всех важных персон в данной связи. Его Величество Короля в адмиральской униформе, во фраке с голубой лентой ордена Святого Серафима, в белом смокинге и с бокалом шампанского, с охотничьим ружьем и в куртке из зеленой плащевки, барона фон Комера, экипированного похожим образом, адвоката Эриксона в деловом костюме из ткани в тонкую полоску, а также О'Карре и Гарсия Гомеза в мотоциклетных шлемах и кожаных жилетах с эмблемой ангелов ада. То есть всех главных действующих лиц в драме, один из которых в виде трупа уже неделю лежал в морге Сольны, еще один сидел в арестном доме, двое были арестованы заочно, а пятый совершал государственный визит в Турцию. В то время как сотрудники редакции в течение последних суток делали один хет-трик за другим, пресс-служба двора, похоже, менее удачно справлялась со своими обязанностями. Помимо всего прочего, они принялись открещиваться от главного злодея пьесы. Барон Ханс Ульрик фон Комер, самое большее, был шапочно знаком с королем и его семейством, и их контакты главным образом имели место в связи с поручениями, которые касались ухода за дворцовыми коллекциями произведений искусства. Они носили исключительно второстепенный характер и сейчас стали предметом серьезного изучения, при том, что деловые отношения с ним уже активно сворачивали. Пусть даже он, если верить пресс-атташе, максимум вытирал пыль с одного или другого старого бюро и попутно поправлял бахрому на коврах. В ответ на эти робкие отнекивания газета выложила целый набор фотографий короля вместе с фон Комером, на различных праздничных мероприятиях. В униформе и фраках, смокингах и темных костюмах, скаутских шапках, охотничьих куртках, брюках для гольфа, сапогах для верховой езды и в каждых 9 случаях из 10 с бокалами в руках. Даже несколько снимков из Ривьеры, где оба господина были только в плавках, с напитками в руках и радостными минами. «Из этого может получиться черт знает что», — подумал Бэкстрём и громко простонал от удовольствия, когда ввел пароль на своем компьютере, чтобы в сетевой версии газеты посмотреть фильм о жестоком задержании лучшего друга короля, когда тот избил женщину-полицейского. Шустрому фотографу газеты удалось заснять все самое главное, практически на одном дыхании, и пусть камера дрожала у него в руках. Начиная с того момента, когда фон Коммер в махровом халате и красных пижамных брюках пытается закрыть дверь перед лицом Анники Карлсон, как она хватает его за руку, толкает в прихожую, как он бьет ее прямо по лицу, как она делает ему подножку и буквально бросает на пол, садится верхом на него, заламывает ему руки за спину и надевает наручники. И все со звуком, криками, оскорблениями и ругательствами, хлопком удара по лицу, даже щелчком закрывающихся браслетов, на всякий случай с бегущей строкой внизу в помощь глуховатым пожилым зрителям. «Просто феноменально!» — вздохнул Бэкстрём и на всякий случай благодарно кивнул в направлении своей собственной люстры. «Я гениально поступил, поручив утке задержание. По-хорошему, он вполне заслужил по крайней мере несколько процентов комиссионных с фильма, который наверняка уже принес газете миллионы». После пары часов восстанавливающего силы сна Бэкстрём позвонил Лизе Лам и расспросил ее, как развивались события после обеда. Что касается фон Коммера, тот сделал все точно, как Бэкстрём и предсказал. Сама она просто выполнила свой прокурорский долг. Потребовала его ареста по подозрению в крупном мошенничестве или в качестве альтернативы в попытке крупного мошенничества. Запустила предварительное расследование против него за применение насильственных действий в отношении сотрудника полиции при исполнении. А если говорить об обвинении в убийстве, решила определиться со своей позицией по нему после получения ответа криминалистов. Совершенно независимо от того, как все пойдет с последним, собиралась продержать его под арестом все выходные. Амбициозная женщина. Возможно, она так старается, поскольку наслышана о суперсалями, подумал Бэкстрём. Ему оставался еще один разговор по службе, прежде чем придет время расслабиться и прикинуть планы на вечер. И он достал свой личный мобильник и позвонил знакомому репортеру, крупнейшей из двух вечерних газет, чтобы доложить о последних событиях. «Феноменально, Бэкстрём», — констатировал журналист. «Он, значит, просидит под арестом все выходные? Как дела с подозрениями в убийстве, кстати?» «Все идет своим чередом», — обнадежил его Бэкстрём. «Я рассчитываю получить заключение криминалистов завтра в течение дня и буду держать тебя в курсе, если что-то случится. А какие у тебя у самого планы, кстати, на завтра?» По словам репортера, у него хватало дел. Читатели не остались в стороне. Волна информации, нахлынувшая на редакцию с их стороны по размерам, не уступала цунами, и сейчас требовалось привести все в порядок. При мысли обо всех материалах, находившихся в их распоряжении в данный момент, они столкнулись с обратной проблемой по сравнению с той, какая традиционно стоит перед средствами массовой информации. Обычно, работая с новостями, надо раздуть из мухи слона. Теперь же они попали в прямо противоположную ситуацию. «О чем ты?» — спросил Бэкстрём. «Мы не можем уменьшить огромного слона до размеров мухи только для того, чтобы ему хватило места в газете», — объяснил репортер. «Окей», — сказал Бэкстрём. «Случилось что-то еще, о чем я должен знать?» «Ничего особенного», — если верить репортеру. В новостной редакции решили еще глубже покопаться в убийстве адвоката Эриксона и грандиозных мошенничествах с произведениями искусства, которые, скорее всего, стали его мотивом. Естественно, также исследовать связи лучших друзей короля с лидерами организованной преступности. В политической редакции мобилизовали 5 десятков членов Риксдага женского пола от разных партий, чтобы они завтра выступили в поддержку коллеги Бекстрёма инспектора Аники Карлсон. И также взяли пространное интервью у министра по вопросам равноправия полов Альянса, в котором та восторженно отозвалась о Карлсон. Наконец, женщине, которая досталась от мужчины, хватило мужества ответить достойно. Сама госпожа министр подала заявление в Республиканский союз, организацию, борющуюся за упразднение монархии в Швеции, как только посмотрела этот сюжет. Только сейчас до нее дошло, насколько король и его лучшие друзья заражены вирусом женоненавистничества. «Эта баба, наверное, лесбиянка», — констатировал Бекстрём. «Думаешь?» — вздохнул репортер и продолжил свой рассказ. Как раз сейчас политические репортеры также занимались интервью с королевой об отношении короля к женщинам. Ответ от пресс-секретаря двора ожидался завтра. Но если повезет, оно, пожалуй, могло попасть в газету к выходным. Как и все обычное тоже. Воззвание, сбор подписей, всевозможные кампании, полный букет, подвел итог репортер. Кроме того, спортивная редакция явно собирается сделать какой-то специальный репортаж с женщинами, занимающимися боксом, борьбой и боевыми единоборствами, где они расскажут другим представительницам слабого пола, как им отбиваться от мужчин. «Я понял тебя», — сказал Бекстрём. «Как можно защититься от такой, как утка Карлсон?» — подумал он. «Потом было еще одно», — добавил репортер таким тоном, словно внезапно это вспомнил. «Да, я слушаю», — отозвался Бекстрём. «Позвонила какая-то странная женщина и утверждала, что увидела одну из своих картин в газете». Ту с толстым священником, насколько я понял. Он еще засовывает руку в ящик для сбора пожертвований. Если верить ей, это ее картина. Она сказала, как ее зовут. По словам Гегурры, он ведь купил ее, удивился Бекстрём. Я, естественно, спросил, но она сказала, что у нее и мысли не возникало сообщить свое имя такому, как я. И говорила таким тоном, словно милостиво снизошла до меня, если тебе интересно. «И что ты сказал тогда?» «Предложил ей позвонить тебе, если ей ужасно трудно разговаривать с таким, как я имею в виду. Если она хотела сообщить какую-то информацию, значит». «И как она отреагировала?» «Якобы именно это и собиралась сделать, но пока у нее не было времени». Она готовилась к бракосочетанию и свадебному путешествию, однако по возвращении намеревалась позвонить тебе. «Позвонить мне?» «Да, она знает тебя, если верить ей, и по возвращении из свадебного путешествия собирается позвонить». «Знает меня?» «Еще одна», — подумал Бекстрём. «Им просто нет конца».